Глава 14. Во мраке. Ночью все кошки серы. На колокольне соседней церкви пробило 4 часа. Иисус, 4 часа! Я едва успею вернуться домой до рассвета. Как, злюка, покинуть меня так рано? Так надо. Но мы скоро опять увидимся. Мы увидимся. Но ведь, дорогая графиня, я вас не видел. Бросьте вашу графиню. Вы совершенное дитя. Меня зовут Донья Мария. И когда я зажгу свет, вы увидите, что я не та, за кого вы меня приняли. С какой стороны дверь? Я сейчас кликну кого-нибудь. Не надо. Дайте мне встать, Бернардо. Я знаю эту комнату и найду огниво. Надо спросить у старухи. Не шевелитесь. Я все сделаю сама. Прощайте, дорогой Бернардо. Дверь открылась и мгновенно захлопнулась. Громкий хохот раздался снаружи. Мержи догадался, что его добыча ускользнула. Он сделал попытку догнать ее, но в темноте натыкался на мебель, путался в платьях и занавесках и никак не мог найти двери. Вдруг дверь открылась, и кто-то вошел с потайным фонарем. Мержи сейчас же схватил в объятия вошедшую. — Ну вот попалась. — Теперь не ускользнете, — восклицал он, осыпая ее нежными поцелуями. — Оставьте же меня, господин де Мержи, — произнес грубый голос. — Разве можно это к тискать людей? Он узнал старуху. — Черт бы тебя подрал! — закричал он. Молча одевшись, взяв оружие и плащ, он вышел из дому в таком состоянии, как человек, который после превосходной Малаги хватил по небрежности своего слуги стакан противоцинготной настойки, долгие годы простоявший позабытой в погребе. Мержи проявил большую сдержанность с братом. Он рассказал об испанской даме редкостной красоты, насколько он мог убедиться в этом без освещения, но не сказал ни слова о своих подозрениях относительно того, кто была эта дама, тщательно скрывавшая свое прошлое.